Если не считать этих досадных происшествий, путешествие проходило, на удивление, гладко. Они ни разу не столкнулись с дорожными грабителями. В то время они отличались особой жестокостью и, как правило, не щадили своих жертв, особенно не жаловали они церковников. Они переходили Альпы в пургу, по олимпийской мощи своей не уступавшей той, что бушевала над Кёнигсбергом в ту ночь, когда родился Эркюль. Уже спускаясь в долину, они слышали разговоры, что пурга эта стоила жизни 24 пилигримам. Лошади испугались воя ветра и увлекли 9 санок в пропасть. Когда они достигли, наконец, долины По, было снова лето, и Юлиан Шустер преклонял колено у каждой придорожной церкви и целовал икону Божьей Матери. Единственное, что омрачало путешествие – настроение монаха. В первые недели он, казалось, был совершенно счастлив. Его, казалось, вновь овевал ветер приключений юности. Он играл в карты с кучерами и пил сидр на постоялых дворах, с удивлением отмечая, что истории о дорожных опасностях почти ничем не отличались от тех, что он слышал в молодости. Он наслаждался свободой от монастырской рутины, от удушливого запаха фимиама во время четвертой молитвы, от могильной тишины трапезной, от постоянной мины непонятого святого на физиономии у Киппенберга. И в первую очередь свободы от апокалиптического настроения, царившего в монастыре с тех пор, как там появился Эркюль. Но по мере того, как путешествие приближалось к концу, настроение его падало, и оживление сменилось тревогой. С тех пор, как Шустер окончательно убедился в сверхъестественных способностях своего подопечного, он смотрел на него совершенно иными глазами. Инстинкт подсказывал ему, что эти способности ничего общего с силами ада не имеют, что это что-то иное, чему он не мог найти объяснение. Он догадывался, что мальчик все еще не в себе, поэтому очень боялся его напугать. И он был прав. Немало времени ушло, чтобы Эркюль, наученный печальным своим опытом, преодолел подозрительность. Только на четвертую неделю путешествия он начал говорить с монахом, пользуясь своим удивительным даром. Сначала редко, но по мере того, как он все больше и больше доверял Шустеру, все чаще и чаще, хотя и не так часто, как монах того заслуживал. Эркюль знал, что он обязан монаху жизнью, поэтому ему больно было смотреть на его мучения. Монаха одолевали сомнения. За короткое время он пересмотрел всю свою жизнь, все решения, приведшие к тому, что он стал тем человеком, кем он был теперь. Для него, посвятившего столько десятилетий служению братству, это было страшно. Шустер начал сомневаться в Боге, который редко прислушивался к возносимым ими молитвам. Настолько редко, что когда он все же прислушивался, это выглядело скорее как случайность. Он подозревал, что судьба предназначила ему иную, не монашескую жизнь, что партитура этой жизни уже была написана, но он сам, по несчастью, выбрал другой путь, не прислушался к зову сердца и поэтому обречен на несчастье. Он с тоской думал о данном им обете воздержания. Теперь он уже был слишком стар, чтобы его нарушить. Ему слышались голоса детей и внуков, которых у него никогда не было, счастливый смех семьи, где он мог бы стариться, как истинный патриарх в своей родне от Хереса до Севильи. Его монашеская жизнь все более казалась ему бедной и бессмысленной. По мере приближения к священному городу его охватывала тревога и иного рода. Причиной ее был не только наш герой, но и сам Шустер, поскольку это была тревога непонимания. Она росла с каждой минутой, и когда они, наконец, добрались до почетной резиденции братства в Борго-Санта-Спирита в Риме, она разъедала его настолько, что Эркюль боялся, что Шустер в любой момент может разразиться рыданиями. В таком настроении они поселились в комнате для гостей во флигеле госпиталя «Дель Санто Спирита»,